Люди добрые, сегодня у нас радостный день. И информационный спонсор нашего конгресса кто? Славянское радио. Народное славянское радио. И к нам пришел предводитель Алексей Орлов Народного славянского радио. И он, благодаря своей деятельности просветительской, мы хотим тебе выразить благодарность от всего народа. Вы согласны? Ура! Да. Потому что реально очень много интересных программ на разные важные темы из всех областей славянской жизни. И ты видел очень много умных людей. Да? И мудрых. Вот, поэтому ты... А уж чириков сколько повидал. Да. Сейчас нам расскажешь свое видение буквицы в современном мире. И нам будет очень тоже интересно узнать твое мнение. Хорошо. Тебе полчасика. Вон часики, видишь? Угу. Благодарю. А можно мне 5 минут из полчасика? Давай. Это Жаркова, привет. Ну давай, скажи, пожалуйста. Давай потом. Не надо перебирать. Да. Хорошо, да. Какие здесь замечательные люди. Здравия всем. Меня называют Алексей Орлов, главный редактор Народного Советского Радио. Мне вообще везет по своей специфике занятия, что встречаюсь с мудрыми людьми и хорошими людьми. Вот везет мне. Вот. Другим так не везет, как мне. Как, куда ни приеду, везде добрые, хорошие люди. Есть о чем поговорить. Что ни слово, то статья, как сегодня. Ну да. Так что все нормально. С чудиками встречаюсь часто, да, но чудики тоже бывают разные. Есть чудики, которые как-то одержимы, а есть чудики, которые, ну, добрые, открытые, и даже чудовство его, оно несет что-то доброе и светлое. И самое главное, наша задача какая? Вернуться к нашим устоям, правильно? Ты тоже не будешь возражать. А наши устои строятся на естестве. Естество человека, естество природы, то, что у нас находится, то, что внешне находится. И единственный пока образ бытия, который я вижу, это державный подход к жизни. Жизненный уклад, державный. То бишь, надо нам восстанавливать державу. Держава — это, как мне вчера там один задал человек вопрос, или девушка, не помню, ну неважно. А вот держава, в каком это будет, вот в каком-то регионе, и вы туда общины засунете, это что там, концлагеря какие-то, резервации. Я говорю, увидели батюшку царя на рисунках, что у него в одной руке? Что за палочка? А во второй чего? Шарик. Что означает? Вот этот шарик — это и есть держава. Держава. Это, ну, не глобус же Московской области, правильно? Это что-то пошире, побольше. Вот это вот Русь как раз. Держава — это Русь. Свет. Наше родное. И за... чем отличается, почему вот говорят там, русский — это прилагательное. Ну хорошо, допустим, прилагательное. Вот, к примеру, француз, он француз, сам по себе француз. Да? Вот куда он уехал, все равно француз. А русский без Руси может быть? Русский — тот, который берет ответственность за себя, за свой род, за землю, за общество, за Русь-матушку. Потому он русский, он служит Руси. Можно, конечно, рассматривать с одной, с двумя, с и так далее. Но это как рассматривать? Если просто как прилагательное, ну как, давайте, когда дверь приложим, будет прилагательное. Да? Если оденем, будет существительное, существует. Но подходить-то надо более широко, поэтому для кого-то прилагательное, а для кого-то более глубинный смысл. Вот мы сегодня здесь разбираемся со смыслом. И говорили здесь про Менделеева, вспомнили и так далее. Вот давайте я вам для начала подскажу одну такую практику. Василисушка сегодня хорошую практику показала. И я еще покажу тоже, как, ну, так, дополнение со своей стороны, тоже вот наш общий, как вот, котелок, да, есть там все, кто морковку бросит, то что, а я вот свою тоже там брошу. Сядьте ровненько на стульчик. Сядьте так, чтобы ваша спинка не была согнута, не была туда откинута. Выпрямите ось. Вот так вот. И головку вперед. За макушечку себя потащите вверх. Как будто вот как Мюнхгаузен стащите за макушечку вверх. Ровненько сели. Плечики не поднимаем вверх. Опущено свободно. И теперь что мы делаем? Представили, что у нас здесь сердце. Есть то связующее, что нас всегда объединяет с родом, с нашими предками, с нашим древом родовым, родовой нитью. И отсюда, вот из сердца, через макушечку, через столбик наш, через ось, пошлите вверх поток. Какого цвета, не важно, у каждого он свой. И вы почувствуете, если вот на самом деле представите, что он во что-то как будто воткнется, с чем-то соединится. Вот это вот ваше родовое начало сверху, род небесный. Дальше. Надо же с землей матушкой тоже соединиться. Пошлите, ну, если получится от сердца, хорошо. Ну, нет, пониже, ничего страшного. Пошлите вниз. Заземление сделайте. Через копчик выпустите, через ной, как вам нравится. Соедините. Теперь эти два потока, эти две ниточки внутри себя соединить на уровне сердца. Когда соединяете, вы почувствуете, как будто там что-то такое вспыхнуло. И вы почувствуете вот эту самую ось, которая от земли до неба вас держит. И если все вы сделали, такое ощущение, что вы прям сдвинуться не можете, как будто она вас удерживает. Теперь человек же состоит из того, что есть в окружении, а в окружении есть некоторые стихии. Первая стихия, которая обязательно присутствует у человека, это воздух. Мы дышим постоянно. И воздух нас окружает. Давайте попробуем собрать свои стихии. Первое условие, когда нас много, когда вы будете собирать свою стихию, делать установку. Чужое не беру, свое не отдаю. То есть забирайте только свое. Чужое не трогайте. Потому что нас здесь сейчас много, все начнут там раздвигать. И на вдохе расширяемся. Широко-широко представляем тот воздух. Ось держим, не теряем. Тот воздух, который наш. Свое забираю, чужое не беру. Да? И на выдохе себя. Посмотрите, какой он воздух у вас. Легкий, влажный, сухой, подвижный, стоячий. С каким-то ароматом. Какой-то у него оттенок. Какой он у вас воздух? Ощутите его внутри себя. То же самое делаем с водой. Благо, ведь обязательно есть. Надо тоже собрать. Чужое не беру, свое не даю. На вдохе широко-широко во все стороны свое пространство раздвинули. Представили свою водицу и собрали. Посмотрите, какая она у вас. Прохладная, теплая. Подвижная, хрустальная. Какой оттенок? Посмотрите, как она с воздухом взаимодействует. Они распределились, либо они вместе каким-то образом перемешались. То же самое, надо обратиться к земле и матушке, собрать то, что вас собирает, вашу основу. Обращаемся к земле, чужое не беру, свое не отдаю, собираю. На вдохе и на выдохе собрали. Какая она у вас земля? Сыпучая, вязкая, чернозем, суглинок. Посмотрите, какие оттенки. Легкая, тяжелая, подвижная, сыпучая. Какая? Теплая, прохладная. Как она с водой, с воздухом взаимодействует? Распределяется по слоям, либо смешивается. Может, догонялки играют. В каком месте это происходит? Ну, и куда-то добавить. Как без огня-то? Во все стороны, широко. Вдохнули, чужое не беру, свое не отдаю, собираю. И на выдохе огонька свой взяли. Ось держим, не теряем ось. И посмотрите, какой он у вас огонек. Тлеющий, пылкий, жаркий. Какой оттенок у него? Зеленоватый, синеватый, розоватый, красный. Какой он? Жгучий, теплый, обогревающий. Как взаимодействовать с землей матушкой, с водой, с воздухом? И теперь команда, поскольку это ваши стихии, и вы собрались, в состояние аза вошли, дайте им возможность распределиться по вашему телу в те места, которые им свойственны. Широко-широко вздохнули и на выдохе распределили по всему телу. Кто закрывал глазки, открывает. И вот это состояние аза, которое вы сейчас получили, удерживаем и взаимодействуем. Итак, на сегодняшний момент про буквицу говорят очень много. Первое, что приходит в голову человек, который с буквицей не знаком, говорит, а, выдумка все. А вот там кто-то написал, ничего этого не было. Да какие-то сектанты придумали. Но интересное дело получается. Если придумали, то никаких подтверждений не должно быть. Но ведь подтверждений масса. Вот сколько книг лежит. И здесь в каждой книге есть подтверждение. Либо косвенное, либо прямое. Это примерно как с планом Далласа. Плана Далласа нет, но по нему почему-то Советский Союз был разрушен. Удивительное дело. То же самое. Буквица нет, но как ни коснись, все в этой буквице складно, да ладно. Все на месте. И все работает. И мне приходится, когда приходится проводить семинары, обращаться к буквице. И расшифровка тех слов, которые наши исконные, древние, очень легко. Причем даже на поверхности. Я никогда не углубляюсь вот в глубину какую-то туда, вот там с числами, чтобы начать разбирать. Потому что сейчас пошло новое вот такое веяние, когда даже там числа что-то разбирают, там такое в теневые образы. Вот просто на поверхности. И все объясняют. Вот на семинар, например, у меня сейчас важное направление, поскольку держава устроена, а нам нужно восстанавливать наши устои, да? Держава взять не может быть. Славяно-русская варварность. Не индуистская, не юго-восточная кастовая система, а наша. Кого не спросишь, все путают, говорят, ой, что вы там, все касты засовываете? Говорят, да нет, ребята, вы что-то не изучили, не понимаете. Это те устои, по которым можно определять, кто на каком уровне своего бытия, какое предназначение, где ты сейчас находишься, какую стадию своего взросления проходишь, куда тебе надо стремиться, с кем взаимодействовать, на каком этапе взращивать тело, на каком уровне семью образовывать, семейный союз, сколько детишек породить, когда начинать заниматься общественными делами, когда начинать державу строить, уже державный вклад, и когда с чем и с кем взаимодействовать по этим направлениям. Кто я, кто передо мной? Большинство проблем, вот когда люди начинают собираться сегодня, строится из-за того, что, во-первых, есть самость гордыни, а гордыня – дочь страха. Но это отдельный семинар, сейчас не будем его трогать. А второе, что мы не понимаем своих укладов жизни. Элементарных укладов жизни, которые всегда помогали нам и нашим предкам. Я говорю «нам», потому что я никогда от рода не отрываюсь. Нашим предкам жить в ладу с природой, в ладу с собой и устраивать наше сообщество. И вот когда не учитываются элементарные базы, то в этом случае получается раздрай. Это то же самое, как, например, вы хотите организовать какое-то дело и набрали всех-всех-всех, вот кто в вашем доме живет, вообще всех, и начали это дело организовывать. Неважно, мальчики, девочки, возраст такой, возраст сякой, старики, сумасшедшие, не сумасшедшие, алкоголик и так далее. Вот всех собрали и начинаете дело. Получится? Нет, не получится. Потому что каждый будет свое алкоголик давать. Давайте выпьем, да? Ребенок, давайте поиграем. Девочка будет мальчикам глазки строить, мальчики на девочек будут смотреть. Старикам уже там многое все равно, они будут думать о чем-то более высоком. А молодые не будут понимать, о чем разговор идет. Вот если мы не понимаем, как устроен этот мир, а об этом сегодня говорилось много, то тогда нас ждут постоянно какие-то неприятности. И самое интересное, когда мы начинаем разбирать по буквице вот эти азы, все складывается. И сразу разговоры было-не было уходят. Ну как же так? Ну это же есть, это же укладывается и здесь, и это же цельно. Так что, на мой взгляд, буквица должна быть донесена до человека, до простого человека, донесена в понятном, образном варианте. И дальнейшее, это главное, практическое ее применение. Начинать доносить надо по тому принципу, который на Народно-Советском радио применялся давным-давно, сейчас применяется. Развлекая, увлекая, увлекая, направляя. И добавляю, направляя действие. И еще один вариант. Когда мы говорим о том, что надо пропагандировать буквицу, устраивать какие-то школы, я задаю вопрос. Отлично. На каком основании, кроме как понимания, и на каких ресурсах это будет происходить? У нас сейчас как происходит? Устраиваем какой-то семинар, приезжаем куда-то в какое-то место, приходят люди, которые интересуются. Но люди-то восторжены в большинстве своем. А восторжен человек и практика иногда разорваны, оторван друг от друга. Замечали это? Приезжать в какое-то поселение, а там все в обносках ходят. Но при этом славяно-русы, спрашиваю, вы себя обеспечиваете? Проблема. Почему? Ну, не учли то, что я сказал, да, это славяно-русская варварность и много-много чего другого. И они представляют мир, какой им видится, а не какой он есть на самом деле. А буквица позволяет ключевые моменты познать. Вот чем она хороша. А люди иногда поверхностно смотрят на буквицу, как просто какое-то развлечение. Вот когда мы складываем вместе представление, восторженность на детском уровне и подкладываем наши устои жизни и практику бытия, когда мы в достатке живем, вот тогда, приезжая в такие поселения, где все это введено, мы не будем с голодьбой взаимодействовать, которую, ну скиньтесь хотя бы по 100 рублей, чтобы билет-то оплатить. Они сами будут приглашать, потому что у них будет свой уклад, свое производство, свое обеспечение, свой фонд, на который надо Андрею приехать. Пожалуйста, Андрей, приезжай. Надо царевич, пожалуйста. Ольга, да приезжайте. У нас есть свои ресурсы, чтобы и школу организовать. И мы в достатке живем. Мы от этих всяких Макдональдсов, Ашанов и прочего независимые. Мы сами производим. У нас есть своя биржа. У нас есть свои купцы. У нас есть свои артели. Все. Вот к этому у нас стремится державный под жизнь. Без глубочайшего понимания, которое, опять же, в букте заложено, к этому не прийти. И первые шаги – это как раз простые книги, которые образно маленькому ребенку, о чем сегодня говорилось, с детства самого, вот, как Ольга говорила, перед кроваткой висела, и она тыкала, но только не в арбуз, не в аиста, а в наши родные образы. Не просто там что-то отреченное, такое непонятно, а наши родные. Вот это первый шаг – развлекая, увлекая. Второй шаг – когда уже вот эти более серьезные книжицы есть, ну-ка, увлекая, направляй теперь. А вот третий, к чему должны прийти действия. Вот смотрите, здесь есть какой-то маркер, который пишет. Вот смотрите, здесь говорилось, что Менделеев... Отлично, да. Менделеев придумал таблицу Менделеева. Звучит, конечно, интересно, когда Менделеев придумал таблицу Менделеева. Но это факт же, да? Таблицу химических элементов. Вот смотрите, как говорили наши древние. Физическая культура чем хороша? Наши древние говорили, что вверху, то и внизу, да? И для того, чтобы познать пространство мироздания, достаточно посмотреть себе под ноги. А чтобы понять, как устроено твое тело, посмотри в небо, в небеса. Ну, небо сейчас говорят, да, в небеса. И вот когда мы смотрим, как устроен атом, ну, как там рисуют, вот так кто рисует, да? И смотрим на нашу галактику, солнышко, и мы видим, что вращаются также планеты, да, вот они так вращаются и так далее. Схоже все. Да? И ученые сейчас говорят, сейчас пошла такая новая тенденция, они там в атомах копаются, микроскопы более крутые появились, они там пытаются заснять на скорую пленочку, и ничего не получается. Потому что такая скорость вращения элементов вокруг ядра, что ничего не понятно. Они не догоняют старую нашу тему. Если ты хочешь познать малое, посмотри на большое. Когда мы смотрим вот сюда, конструкция атома сразу становится понятна. И многие думают, а как вот там всякие ионы получаются, вот эти вот изменения, там как присоединяется, что-то соединяется. Так вот здесь же есть. У нас, как говорят, вот какой-то элемент болтается вокруг, там на своей оси, вокруг ядра. Но к нему может присоединиться еще один какой-то, да, или там слететь, и получится другой совершенно что-то. Отлично. А вы разве не рассматриваете то, что вокруг каждого элемента могут быть свои так называемые луны, которые вокруг земель наших существуют? И если здесь, например, какая-то луна выпадает, то в этом случае меняется и все строение этого атома. Когда с ученым об этом говоришь, он глаза разъедет, говорит, как такое может быть? А мы-то думаем, что только вот сюда что-то можно добавить, как там еще вот там что-то есть. Говорю, мало того, вы еще внутрь залезете, и вы там познаете такое, что Ломоносов писал, открылась бездна звезд, полна звезда, числа нет бездны дна. Я говорю, ребята, вы подумайте, с чего мы состоим, мы состоим из пустоты. Говорит, как? Наша вся Вселенная состоит из пустоты. Что такое атом? Вот эти элементы, это что, это какие-то твердые тела? Это сгустки силовых полей, которые называются энергией. Они прозрачны. Вот почему современный, самый мощный микроскоп не может их уловить. Есть след прохождения, есть некое пламя, огонь, который отсвечивает или что-то из себя выдает, но не более того. Получается, что расстояние между элементами огромное количество, и это все пустота. А почему это не связывается? Да потому что рядом находится такой же, который также крутится и вертится. Но из-за того, что у них, например, электромагнитные поля разные, они отталкиваются. Это как магниты. Вот возьмите один магнит в другой. Повернете так, они сложатся вместе. А повернете так, они будут... Попробуйте их сложить. Вон, целые на магнитной подушке поезда гоняют. С какой скоростью? По рельсам что-то не цепляют. То же самое в космосе. То же самое и в нас. Поэтому, когда говорят, а как же создавалось пространство, я говорю, при помощи мысли и слова, глагола, речения. Ибо мысль управляет всем, в том числе и пустотой, из которой состоит все пространства, миры и вселенные нашей новой реальности. И все это, вся эта мудрость заложена в буквице. Еще, когда мы говорим про славяно-русскую варварность, которая очень, очень древняя наша наука, которую постигали наши дети до 12 лет, до семи пядей во лбу, да, когда семь пядей во лбу случалось, когда первое совершеннолетие наступало, они уже прекрасно это знали. Там она строится по принципу такой пирамидки, но не цивилизационной пирамидки, а пирамиды взаимодействия. Здесь есть три подварны. Не путайте, еще раз говорю, с кастами. Верхние – это азы, те, которые достигли высшего уровня, или еще жрецы называют. А здесь идет подварны. Это начальные, это дети, потом идут те, которые семейные, те, которые… Я просто сейчас объясняю, там, конечно, все интереснее, глубже. Потом идут управленцы. Так обратите внимание, если мы вот так вот рисуем квадрат 7 на 7, мы так упрощенно сейчас его рисуем, условно, да? И вот тут вот, вот так вот мы рисуем еще. Ну-ка, обратите внимание, какая будет серединочка буковка, буквица? Глагол. Что означает глагол? Действие. Здесь находится управитель высший. Тот, который и по психологии, по психике своей уравновешенной, мозговая деятельность у которого... Главный. И который глаголит и повелевает, и действует. А кто слева от него находится? Ас. Ас. Не вот этот имеется в ас. А ас. Кто такой ас? Человек. Что он может делать? Творить. Творить, да? Так, а здесь что у нас находится? Многообразие. Обратите внимание, если мы возьмем современную психологию, не ту, которую в школу дают, а более расширенную, там такой же квадрат и столько же психотипов, которые также разделяются. Вот так вот основная проходит и так. И здесь находятся те, которые принимают информацию. Те, которые ее укладывают, передают сюда. А здесь те, которые проявляют и действуют. Ясновидящие вот так. Это те, которые флегматики их называют, которые способны принять информацию, обработать ее. Считать и передать. Они сами делать не будут. Этот управленец, а этот исполнитель, это генералы-маршалы, которые на месте, это тактики, это стратегия вместе с этим. А теперь обратите внимание, какие еще две буквицы чуть ниже находятся под управителем в следующем ряду? Две-три, вот ближайшие три какие? Обратите внимание, управленец землей должен управлять, соединять что-то должен, взаимодействовать. Вот эта вся буквица сюда укладывается полностью. И психотипы, которых столько же, такое же количество. И в управлении, и славяно-русскую варность, и строение космоса, и строение каждого человека из нас. Вот такая интересная взаимосвязь. Поэтому сегодня вскрывается много пластов, о которых и не ученые сегодня еще даже не подозревали. И, может быть, те, кто нас и смотрит, и слушает, даже не догадываются. Но это то, что является нашей основой. Сейчас начинаются вбросы различные. О том, что это какой-то квадрат 7 на 7, плохое число, плохая цифра, которые там разрушают черный квадрат Малевича. Друзья, которые нас смотрят, а вы вообще думали о том, что вы говорите? Завтра скажут, что слово «мам» плохое. Или 2 плюс 2 не равно 4. Что будете говорить? Четверочку запретим? Если какой-то человек, у которого нет справки в психушке, заявляет о чем-то, это еще не говорит, что это правда. Да, у нас были юродивые, юродивые, выпавшие из рода на Руси, которые там кричали, бегали. Но были еще и провидцы. Вот отличайте юродивого от провидца. Юродивый себя может заявить кем угодно. Царем, каким-нибудь там императором. Ну извините, в палате номер 6 там есть и много кого еще, куда можно прийти и с ними поздороваться. Какой у нас в палате прокурор? Помните, да? Угу. Так вот, поэтому, когда кто-то говорит вот на это, на что-то накладывает, или это дезинформация для легковерных, ну, либо это от недалекого ума. Вот все, что я хотел сказать. Ура! Ура! Что там? Здорово, Зимурко! Это треугольничек, это означает... А сейчас отвечу. Два листа, у, что ли? У меня... Секунду, секунду. Сейчас еще. Царевич я оставлю. Царевич. Царевич. Я просто оставлю, как она просила. Там вопрос. Наверху находятся жрецы, жизнь рекущие. Те, которые не являются управителями, поэтому и находятся за пределами. Они, их задача принимать. Ну, сейчас я еще раз нарисую, смотрите. Смотрите. Здесь находится тело. Человек взращивает до 18 лет свое тело. вот. Ой, ну. Да, туда вы уже с другой стороны показывали, да. Вот там стоит. 18 лет. 36 – это когда он должен закончить строение своей семьи, семейный союз. Дальше здесь 54-72. Вот этот уровень, когда жреческий уровень достигаете. Обратите внимание, здесь заращивается тело, здесь семья, здесь общество, а здесь держава. Целиком держава. Вот здесь ответ, сколько необходимо иметь детей. Обратите внимание, женщина каждые 2 года, если будет рожать, то у нее получится минимальный круг 9 детей. Если дальше там пойдут уже нежданные и прочее, до 16 спокойно, а может и больше, да? А если двойня, то, как пели в песне, никто вас не осудит, ну и еще не убудет. Все нормально, никто, извините, все хорошо. Поэтому вот здесь что получается? Эти принимают, жрецы, веду живую. Эти переделают веду сказанную, указ сказанный, да? Эти – писанная веда. А это уже законы и догмы. Вот тут находится первая самая стадия взращивания любого человека на уровне тела, те, кого называют смерть. Это не тот, кто смердит, это который живет с мерой им установленной. С мерой установленной, кем-то. Вот ребеночек рождается, папа с мамой меру устанавливают ребенку. Да, закутали, положили и так далее. Ты можешь только покричать, но все папа с мамой определяет, бабушкой и дедушкой. Дальше, до 6 лет. Он все равно остается под опекой мамы с папой. Все равно ему говорят, иди мой руки, убирай игрушки, иди играй. Я взрослый, да, ты взрослый, только иди спать. С 6 до 12 это мера обучения. Начинается, он переходит в стадию людина, в стадию жития. Он познает этот мир и учится уже самостоятельно жить. 6 лет отдает в школу, 6 лет в подмастерье, когда зубки молочные меняются, когда он от мамки отрывается, от матери земли, и переходит под управление отца. С 6 до 12 это первая база обучения. Она должна быть игровая. Мальчики с девочкой на этом этапе могут еще вместе учиться. А вот с 12 полное разделение мальчиков и девочек. Здесь уже наложение, другая умственная работа. С 6 мозг только сложился, первая нагрузка пошла. После 6 до 12 продолжение накладывания. А вот уже дальше устаканивание, он проявляет себя как уже человек. И потом он только в семейный союз входит после этого. Обратите внимание. 72 умножаем на 2. Сколько получается? 144. Какой круг жизни? Вот славяно-русская варность отвечает на многие вопросы, которые сейчас даже люди не подозревают, что это существовало. И до 12 лет каждый ребенок это прекрасно знал. А у нас сейчас кого не спросишь, все, чего? Что это такое? Не знаю. Слово варна, кто говорит, это санскрит, это наше древнее родное слово. И каста, это никуда загнали. Это все пришло к индусам там, в упрощенном формате. Так что изучайте буквицы, будут вам ответы. Я все, благодарю. Ура! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!